Глава 19. Я бросилась к выходу, но почти у самой двери споткнулась. Упала и, почувствовав сильную боль в правом колене, громко заревела. В то же мгновение Саша очутился рядом и, обняв меня, прижал к себе. «Я с тобой серьезно говорил. И ни на грамм не обманывал. Ты мне жизнь спасла. Я тебе знаешь, как обязан. Выходит, ты на мне из чувства благодарности жениться должен?» «Дура ты! Какая же ты дура!» «Сам дурак!» — тихонько всхлипнула я и принялась растирать колено. «Болит? Болит!» — кивнула я. Александр помолчал. «Послушай, а ты куда рванула-то? Ты в самом деле хотела убежать?» «Хотела. А куда? Сама не знаю». «Господи! Какая же ты безбашенная!» «По правде говоря, я и не думал, что мы встретимся». Все как-то нереально. Штаты, ночь, незнакомая женщина, беременная. Только мое ранение убеждало в том, что все это происходило на самом деле. Я хорошо запомнил твои черты и часто представлял твое лицо. Тысячу раз думал, и что ты могла делать столь поздний час в лесу в таком положении? Кстати, насчет наркотиков ты оскорбила меня незаслуженно. Я никогда ими не увлекался. Возраст уже не тот. Наркомании нету возраста. Я бы этого не сказал. Возраст есть у всего. Извини, я была не права. Я сидела на полу, сжимала Сашину руку, глотала слезы, пыталась побороть рыдание. Не получилось. Уткнувшись Саше в грудь, я зарыдала отчаянно и жалобно. Саша не шевелился, он понимал, что мне необходимо выплакаться. И ждал, когда закончится этот приступ. Как только мои рыдания утихли, он достал носовой платок, вытер мои припухшие красные глаза, покачал головой и озадаченно произнес. «Да, подружка, нервы у тебя никудышные, прямо скажем. Еще скажи, что мне нужно лечиться». «Конечно, нужно. И чем быстрее, тем лучше. Там, в ночном лесу, ты показалась мне сильной. Даже очень сильной. Я подумал, что ты просто железная леди. И вообще не умеешь плакать. Но нет худа без добра. Ты порозовела». «Уже не такая бледная, да и в глазах появился огонек, а то были такими тусклыми». Я вспомнила о его недавнем ранении. Резко подняла голову с его груди и отодвинулась. «Ты что? Не очень приятно, когда твоя голова лежит на моей груди. А как же твое ранение? Тебе должно быть очень больно. Пулю вытащили. Но ведь это было совсем недавно. Да, еще повязку не сняли. Кстати, мне сказали, что если бы я приехал в больницу немного позже... «Меня бы просто не удалось спасти. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю». «Что ты понимаешь?» «Что ты успел в больницу?» «Это не я успел в больницу. Это ты спасла мне жизнь». Саша притянул меня к себе и жадно поцеловал в губы. Я почувствовала легкое головокружение. Медленно, но верно, я теряла контроль над собой. И опять эти слезы. «Господи, и откуда они взялись?» «И когда закончится, я хочу, чтобы ты была моей женой». «Так ты хочешь или тебя подталкивает чувство долга?» «И то, и другое сразу», – тихонько засмеялся Саша и прижал меня к себе. Я внимательно посмотрела на этого мужчину с улицы академика Скрябина и подумала о том, что ни в коем случае не должна отпускать его из своей жизни. «Саш, скажи, а что ты делал в Америке? И кто в тебя стрелял? Мне казалось, что уж если мы собрались провести остаток жизни вместе, я должна знать все подробности ночного происшествия, которое помогло нам встретиться». «Зачем тебе?» Саша махнул рукой всем своим видом, показывая, что этот разговор ему крайне неприятен. «Ты не хочешь мне рассказать? Как-нибудь потом. Сейчас не время, да и настроение не то». Мое сердце мучительно заныло, но я попыталась успокоиться, поверить в то, что когда-нибудь он раскроет свою тайну. Я напряженно смотрела в Сашино лицо и никак не могла понять, почему так безгранично доверяю этому человеку. Казалось бы, жизнь уже не раз наказала меня за излишнюю доверчивость. И основательно, но вопреки всему, я ему верила. Конечно, как и все мои сверстницы, в глубине души я всегда мечтала встретить своего принца на белом коне и выйти замуж. Но я не знала, что это может произойти именно так. Мой принц окажется под мостом в глухом лесочке, раненым в грудь, а его конем будет случайная попутка, которую мне удалось поймать на ночной трассе. Отношение Александра ко мне пугало и одновременно притягивало. У меня просто раскалывалась голова. Слишком много мыслей и слишком много ощущений за такое короткое время. Конечно же, я не 17-летняя девчонка. Я не верила в то, что Александр любит меня. Скорее всего, это чувство можно сравнить с чувством благодарности. Но все же я ощущала его желание смотреть на меня, угадывать мои мысли, ловить каждое слово. Меня уже давно не жалели и не говорили мне ласковые слова. Моя тяга к этому уже почти родному мужчине росла с каждым ударом моего сердца. Мы по-прежнему сидели на полу и старались не встречаться друг с другом взглядом. Я чувствовала, что Саша хотел бы поцеловать меня еще. Но его что-то останавливало, что-то мешало. Неожиданно он взял меня на руки и понес в коридор. «Саш, ты куда?» «Как куда? В ванную?» — весело ответил он. «Зачем?» «Мыться, милочка, мыться! Ты на себя в зеркало смотрела?» «Что, очень страшная?» «Ну, как сказать, чтобы тебя не обидеть? Московские бомжихи по сравнению с тобой просто красавицы!» «Что?» Впервые за долгое время я громко рассмеялась. «Пусти, дурачок, тебе же нельзя тяжелое носить!» — приговаривала я, похлопывая его по спине. «Своя ноша не тянет», — нараспев сказал он и посадил меня в старую, совсем неухоженную ванну. Включил теплую воду, бросил в нее какой-то нехитрой пенки и присел на краешек. Я была ни жива, ни мертва, понимая, что попала в крайне идиотское положение. «Ольга, ты всегда в платье моешься?» — спросил Саша. Я опустила глаза и усмехнулась. Хорошенькое дело, сижу в воде в платье и совершенно не ощущая на своем теле неприятную мокрую ткань. Подумав о том, что мне придется раздеться, я почувствовала, как бешено заколотилось мое сердце. Стараясь сдержать нервную дрожь, я пожала плечами. «Точно? Платье?» А я и не заметила. «Ну так снимай, ему место на помойке». «Тогда отвернись». «Что?» «Отвернись, говорю». «Зачем?» «Затем, что я хочу снять это мокрое платье». «Ну так снимай». Сашка был совершенно невозмутим и сидел с таким видом, точно я раздевалась перед ним каждый день. «Снимай, снимай, что сидишь как ненормальная?» «Ненормальный ты, а не я. Рассчитываешь на меня голую посмотреть?» «Больно надо, но отворачиваться я принципиально не буду». «Это почему?» «Потому что я твой будущий муж. Какого бы хрена я отворачивался?» «В том-то и дело, что будущий». «Будущий – это не настоящий. Улавливаешь разницу?» Видимо, Сашка решил прекратить наш спор и, не дав мне опомниться, быстро сдернул с меня это и в самом деле заношенное платье. Так как я не имела привычки носить лифчик, то я осталась в одних трусиках. Не отличались особой красотой и изяществом, так как они предназначались для беременных. Закрыв обнаженные груди руками, я не могла воспротивиться действиям Сашки. Через секунду я осталась без трусиков. Они полетели следом за платьем. «Ты что себе позволяешь?» Только и смогла выпалить я, раскрасневшись так, что от меня было впору прикуривать. «Я выполняю функции супруга», — заявил он и весело мне подмигнул. «Не вижу ничего смешного», — произнесла я обиженным голосом и стала сгонять пену так, чтобы у меня было поменьше открытых мест. «Ты что, раскраснелась? Словно девочка. Вроде уже сама девку родила, а краснеешь, как школьница. Ты сейчас знаешь, на кого похожа?» «На кого?» «На свеклу. Сам ты свекла. Я не каждый день перед мужчинами раздеваюсь». «А я не мужчина. А кто же ты?» «Я твой муж». «Надо же, по-твоему, муж – это не мужчина?» «Мужчина только особенный». «Что значит особенный?» «Особенный – это тот, перед которым следует раздеваться. Ты давай, постарайся отмыть голову. У тебя волосы словно парик. Если ты их не разлепишь, мне придется подстричь тебя наголо». «Ага, держи карман шире». «А что, между прочим, сейчас это модно?» «Не знаю, может быть модно, но только у молодежи. Ты же сам говорил про кризис среднего возраста. Моя лысая голова будет вызовом обществу. Тогда не жалей шампуня». Я и в самом деле не пожалела шампуня, вылила на голову целый флакон. Когда Сашка приготовил большое махровое полотенце, я встала и почувствовала на себе его пристальный взгляд. «У тебя очень красивое тело». «А ты не смотри. У тебя даже растяжек нигде не осталось». «Да? А твой еще пока бесформенный висячий животик смотрится очень даже сексуально. Да пошел ты! Я скользнула в полотенце и ощутила приятное тепло сухой ткани. Нет у меня никакого животика. Есть! Вернее, это не животик, а приятная складочка, словно мешочек у енота или сумочка у кенгуру. Сам ты мешочек или сумочка. Как только Саша помог мне вытереться, я почувствовала головокружение и подумала, что еще немного, и я взорвусь от предвкушения, как самая настоящая бомба. Неожиданно Сашка застыл, и я заглянула в его глаза. По их блеску было нетрудно понять, что он хочет того же, что хочу я. Осторожно подхватив меня своими сильными руками, он поднял меня из ванны и понес в комнату. В длинном узком коридоре нам встретилась древняя старушка-соседка. Она смотрела нам вслед испуганными глазами и что-то бормотала себе под нос. «Все нормально, баба Глаша, не переживайте, я ее не уроню!» — крикнул довольно Сашка и понес меня дальше. «А я и не переживаю, просто я еще не видела, чтобы ты так девок носил. Это не девка, баба Глаша, это моя жена». «Жена?» Сашка остановился и легонько меня подкинул. Затем подмигнул старушке и у самого входа в комнату спросил. «Баба Глаша, ну скажи, у меня жена красавица?» «Это та же самая, что я к тебе в комнату пустила?» — подозрительно спросила бабулька. «Та же самая, не похожа?» «Да бог их разберет!» «Это почище, та была грязная. Просто я ее отмыл». «А, смотри, как сразу преобразилась. Я ее не признала даже. Ты ей скажи, чтобы она теперь чаще мылась. Разве можно в таком молодом возрасте так себя запускать? У нее, баба Глаша, дорога была дальняя. Она теперь всегда ухоженная будет». «Правильно, жену нужно к порядку приучать. На то она и жена». Как только Сашка внес меня в комнату, я прошептала. «Я и вправду так плохо выглядела. Честно сказать, неважно». В дверь постучали, и показалась голова бабы Глаши. «Сашенька, я вот что спросить хотела». «Что? А ты давно женат?» «Всю жизнь, баба Глаша, всю жизнь». «Всю жизнь? А я и не знала». Она тихонько прикрыла дверь. Саша повернул ключ в замке и еле слышно сказал. «Это на всякий случай. А то моя соседка придумает еще какой-нибудь вопрос».